уговаривайте Примакова. Государственная дума проявила инициативу и предложила президенту свой набор кандидатов на пост премьер-министра. Глава парламентского комитета по экономической политике Юрий Дмитриевич Маслюков, известный банкир Виктор Владимирович Геращенко, спикер Совета Федерации Егор Семенович Строев, московский мэр Юрий Михайлович Лужков. Лидер фракции «Яблоко» Григорий Явлинский вдруг заявил с думской трибуны, что есть кандидатура, которая устроила бы все политические силы. Это министр иностранных дел Евгений Максимович Примаков. И это предложение действительно всем понравилось. 8 сентября, во вторник, Примаков сделал заявление: «Признателен всем, кто предлагает мою кандидатуру на пост председателя правительства. Однако, заявляю однозначно, согласия на это дать не могу». А страна по-прежнему оставалась без правительства. Банки закрывались, зарплату платить было нечем, люди на все деньги скупали еду, лекарства и вещи. Настроения в стране были упаднические. Все ждали увольнений, пустых полок, очередей, холодной и тяжелой зимы, социальных потрясений, диктатуры. Люди готовы были согласиться на любого премьера, лишь бы он начал действовать. На дачу к Ельцину приехали руководитель президентской администрации Валентин Юмашев, секретарь Совета безопасности Андрей Кокошин и заместитель главы администрации Сергей Естржемский. Естржемский предложил кандидатуру Лужкова. Лужков всегда был за президента на всех этапах своего пути, при всех сложных ситуациях. Говорят, что сейчас он против вас. По-моему, это оговор. Я лично разговаривал с Юрием Михайловичем. Он попросил передать, что Борис Николаевич для него святое понятие. Но дело не только в этом. Лужков – реальный кандидат в президенты на следующих выборах. Андрей Афанасьевич Кокошин поддержал Естржемского, но не был согласен Юмашев. Лужков рвется к власти, со своим грубым напором, не брезгуя никаким скандалом. Кроме того, если Лужков станет премьером, неужели он удержится от попыток захвата власти до выборов 2000 года? Конечно, нет. Ельцин всех отпустил, сказав, что подумает, и почти сразу перезвонил Юмашеву в машину. «Уговаривайте Примакова». Во всяком случае, так это изложено в книге Ельцина «Президентский марафон», которую за него написал Валентин Юмашев. Для Естржемского и Кокошина этот визит на дачу закончился увольнением. Ельцин заподозрил в них тайных агентов Лужкова. Ельцин вел тройную игру. Давил на Думу. «У меня нет другой кандидатуры, это вопрос решенный. С вами или без вас премьером будет Черномырдин». Убеждал Черномырдина не настаивать на своей кандидатуре. «Виктор Степанович, нельзя вносить вашу кандидатуру в третий раз. В сегодняшней политической ситуации мы не имеем права распускать Думу». И через Юмашева уговаривал Примакова стать премьером. Юмашев несколько раз встречался с Примаковым. «Евгений Максимович, какие ваши предложения? Что будем делать?» Примаков отвечал: «Давайте предлагать Юрия Дмитриевича Маслюкова. Это хороший экономист. Борис Николаевич ни за что не согласится на премьера коммуниста. Вы же знаете, Евгений Максимович. И что же, будем распускать Думу?» На самом деле, от отчаяния Ельцин был готов на любой вариант. Юрий Дмитриевич Маслюков рассказывал позднее журналистам, что его прямо из отпуска пригласили к президенту. Утром 10 сентября он был в Кремле. Сначала с ним разговаривал президентская дочь Татьяна Борисовна Дьяченко. Она сказала: «Сейчас папа будет предлагать вам пост премьера. Ни в коем случае не отказывайтесь». Ельцин действительно предложил Маслюкову стать премьером. Тот ответил, что в силу его принадлежности к коммунистической партии назначение будет неодобрительно встречено частью политического спектра страны. Маслюков сказал, что сейчас нужна такая фигура, как Евгений Максимович Примаков, а он готов работать под его руководством в качестве первого вице-премьера, ответственного за экономику.